Разведка заняла у меня всего 5 минут, а потом я спустился вниз. Там во всех комнатах, кроме гостиной, мебель была накрыта чехлами, что весьма просто решило проблему прислуги. Все это показывало, что Симмонс сказал правду. Похоже, что Дестер действительно на пороге разорения. Хозяин все еще старается держать фасон. Кажется, еще ничто не обнаруживает беды. Еще дом, особенно снаружи, выглядит респектабельно. Но при более строгом взгляде, особенно на закрытые комнаты, становится ясно, что дух разорения уже входит в дом. Я вернулся в квартиру над гаражом, сменил форму на костюм. Мне необходимо было попасть в центр города, куда я вскоре и отправился автобусом. В дешевом кафе я съел ленч и пошел в контору Джека Соли на Бревер-стрит. Я начал работать у Соли год назад. Он именовал себя консультантом и специалистом по рекламе. Некоторое время назад он занимал должность коммерческого директора в торгово-посреднической фирме «Геринг и Инч», имел собственный «Кадиллак», шестикомнатные апартаменты в престижном районе Нью-Йорка, гардероб, полный костюмов, что свидетельствовало о приличном доходе. Но он всегда был оппортунист по натуре и большой спорщик, что вызывало справедливые жалобы на него и на фирму, в частности, со стороны клиентов. В конце концов, фирма Геринг и Инч решила отказаться от его услуг. Он потерял работу, а с ней и возможность содержать роскошную квартиру и Кадиллак. Не имея нужных рекомендаций, он не смог устроиться в Нью-Йорке и был вынужден перебраться в Голливуд. Но здесь имел дело главным образом с хозяевами небольших магазинов и контор. У него я едва зарабатывал на жизнь. И еще страдал от его несносного характера, который с годами становился все тяжелее. Джек постепенно терял остатки этики, превращаясь в обыкновенного неудачника и брюзгу. Кроме того, он уже дважды имел стычки с полицией по поводу каких-то темных дел, в которые я не был посвящен. Когда я вошел в его обшарпанную контору, он сидел за письменным столом, уткнувшись в журнал. Его секретарша, 23-летняя Пэтси, блондинка с детским личиком и глазами искушенной женщины, улыбнулась мне. Ей приходилось трудно с Соли. Она не только вела контору, но и за то же жалование служила отдушиной для его пессимизма и любовных приступов. В данный момент она доставала из бумажного пакета и ела свой ленч. Соли отложил журнал и глянул на меня мрачно, не скрывая недовольства. «О чем ты думаешь?» — спросил он. «Посмотри на часы. Ты должен прийти был в 9». «Успокойся, братец», — парировал я, присаживаясь на край стола. «Я больше у тебя не работаю». Пэтси положила недоеденный сэндвич на стол и повернулась, чтобы лучше рассмотреть меня. Ее голубые глаза были широко раскрыты. Соли в недоумении уставился на меня. «Я увольняюсь», — продолжал я. «Придется тебе искать на мое место другого дурака, Джек, а я начинаю новую карьеру». На лице Соли я прочел плохо скрытое сомнение в правдивости моих слов. «Где ты собираешься работать?» — спросил он, откидываясь на спинку кресла. «Ты решил это твердо? Смотри, если так, не прихвати с собой моих документов». «Если бы я поступил на работу к акуле вроде тебя, то я, конечно, украл бы кое-что из отчетов, правда, ценного в них не так много», — заявил я. «Но ты можешь успокоиться. Я покончил с рекламой и связанными с ней хлопотами навсегда. Я поступил на легкую, приятную работу, за которую получаю $50 в неделю и живу у хозяина на всем готовом, даже имею форму». Соли слушал меня внимательно, а на мое последнее замечание выпалил. «О какой форме ты говоришь?» «Я теперь шофер», — сказал я, подмигивая Пэтси. «У одного из больших тузов со студии «Пасифик». Как тебе это нравится?» «Ты с ума сошел!» — завопил Соли. «И ты называешь это работой? Ты что, не знаешь, как обращаются хозяева с шоферами? С таким же успехом ты мог привесить себе ядро с цепью на шею. Тебе нужно было руками и ногами отбиваться от такого места. Я так и хотел поступить, но мне помешала жена хозяина, — ответил я. Жена? — переспросил Соли заинтересованным тоном. В градации ценностей у него после денег следующее место занимали женщины. Меня тошнит от ваших мужских разговоров, — бросила Пэтси и поднялась. Я пойду проветриться и прошу вас покончить с мерзкими подробностями насчет женщин до моего возвращения. Когда она проходила мимо Соли, он шлепнул Пэтси по месту ниже спины. Но так как подобная процедура повторялась изо дня в день, то секретарша даже не увернулась от руки шефа, привыкнув со временем к такого рода его выходкам. Когда дверь за девушкой закрылась, Соли достал две сигареты. Одну перекатил мне по столу, вторую закурил сам. «Так что там о жене твоего хозяина?» — спросил Джек. «Она очень красива, рыжая, с зелеными глазами. Я решил, что неплохо будет пожить с ней в одном доме. Кроме того, я всегда мечтал водить Роллс-Ройс. Разве это так уж плохо?» «Да нет, ничего», — согласился Соли. «А дворецкий им не нужен?» Я мог бы занять жену, пока ты повезешь мужа на работу. Им никто не нужен, кроме меня, — заверил я шутливо. Серьезно, Глин, что тебе дает это место? Оно не для тебя. А работа у тебя по мне, если на то пошло? Я мог бы в недалеком будущем взять тебя в партнеры, — расщедрился Соли. Ты неплохой парень, только чертовски ленивый. Я рассмеялся. Кто бы уж говорил о лени. Джек стряхнул пепел на пол, положил ноги на стол и махнул рукой. «Во всяком случае, кто он, твой хозяин?» «Его зовут Эрл Дестер. Я назвал имя только потому, что мне хотелось получить у Соли некоторую информацию о моем хозяине. Если бы я напрямую спросил об этом, то мне пришлось бы платить за сведения». Улыбка исчезла с лица Соли, и он удивленно посмотрел на меня. «Дестер? Эрл Дестер со студии «Пасифик»?» «Да, ты его знаешь?» «Этого пьяницу?» «Конечно!» «Должен тебе сказать, что я более осторожен в выборе знакомых. Глин, ты, наверное, совсем выжил из ума. Послушай, этот парень уволен с работы. Через 2 месяца он будет банкротом. И не исключено, что пустит себе пулю в лоб. Эрл Дестер, надо же!» Я сделал вид, что поражен этой новостью. «Ты не разыгрываешь меня, Джек?» «Понимаешь, этот тип не просто пьяница. Он алкоголик. Он и никогда не бывает трезвым. Кинобизнесу он больше не нужен. В конце месяца истекает срок его контракта. Не обольщайся и насчет жены Дестера. Ты ничего не дождешься от нее, кроме неприятностей.